лечивший Померуя, предупредил, что больной может поправиться только при самом внимательном уходе. Ноябрь выдался сырой и холодный. Джеймс для сохранения боевой умственной формы систематически посещал вновь открытый в Кембридже гимнастический зал. Сезон был нездоровый, и Померуя опять стало хуже. Джеймс с грустью видел, как его друг-великан в эту погоду чувствует себя все слабее. А вскоре в номере «Таймс» Померуй-младший нашел имя своего отца Померуя-старшего под короткой рубрикой «Потери под Севастополем». Этого уже Джеймс скрыть не мог. Сырая осень 1855 года была печальной в недолгой жизни друга Джеймса, клерка Максвелла Помероя. Бесцельность смерти отца пробила, быть может, первую брешь в ура-патриотическом сознании уверенного в себе и Англии кембриджского выпускника, юриста, великана и красавца Помероя. И еще одно лицо вошло в эти годы в круг друзей Джеймса. В круг друзей, может быть, не столь близких, но весьма сильно влияющих. В конце ноября приехал в Кембридж властитель умов Моррис. Приехал инспектировать систему образования для рабочих. В один из вечеров, когда разгоряченная толпа студентов и бакалавров окружила мэтра на квартире у мистера Гудвина, Джеймс, как один из активных участников движения рабочих колледжей, смог лично познакомиться с Моррисом. Старый кембриджец, основатель клуба апостолов, Моррис рассказывал об истории возникновения старых колледжей Кембриджа, о том, как они боролись за возможность работать и учиться без ухода от мира, о старом апостоле-поэте Теннисоне. Джеймс слушал, раскрыв рот. Но что-то странное происходило с ним. Бог, сойдя с небес, оказался получающим всех и вся мэтром. Многое из того, о чем он рассказывал, было всем известно, Джеймсу во всяком случае. Влияние Морриса было сильным, но не абсолютным. Джеймс увидел его слабые стороны. Моррис — это человек, которому я не хотел бы возражать или обвинять в предумышленном искажении фактов. Однако в некоторых отношениях он впадает, как мне кажется, в большую ошибку, например, переоценивая веру в Бога среди обычных, респектабельных христиан. Это была пора иногда жестоких, но всегда полезных разочарований. Лекции, чтения и пропы в Кембридже. Отец, беспокоящийся о сыне, а его чересчур в широком круге интересов бьет тревогу. Глен Лейер, 21 мая 1855. Сделал ли ты все, чтобы обуздать ручей, чтобы он тек спокойно, а не бил в берега? И действительно, как разобраться во множестве интересного, как отделить то, что необходимо делать, и то, что может подождать? Джеймс Клерк Максвелл отцу. Тринити Колледж. 25 октября 1855, 12 ноября 1855. Я отказался взять учеников в этом семестре, так как хочется иметь время для чтения и кое-какой своей математики. Кроме того, должен еще тратить время на людей, посещающих лекции. В плохую погоду иду в спортзал, только что открытый для всех видов спорта, прыжков, гимнастики и тому подобного. Посредством ежедневных несложных упражнений рук можно приобрести хорошее дыхание и спать много лучше, чем в том случае, если не предпринимать ничего, кроме прогулок по ровным дорогам. 1 ноября 1855. Я уже в течение 2 недель читаю лекции, и класс как будто бы продвигается вперед. Они встают и задают вопросы, что является добрым признаком. Льюису Кэмпбеллу, эсквайру. Тринити Колледж, 17 октября 1855. Думаю, что мне придется в этом семестре потрудиться. Лекции по гидростатистике и оптике, бумаги для